«Я вам больше не доверяю», — закрыв за собой дверь пенала, процитировал Старостин. Схватился за сердце, согнул ноги в коленях и начал медленно оседать. «Простите нас, Анатолий Владимирович! Чем мы такую немилость заслужили? Выдайте нам Керимова, мы его сами порвем!» — стенал Старостин, повалившись на пол. «Идиот! Тут камеры наверняка стоят», — сказал Загорецкий, давясь нервным смехом. «Или зайдет кто?» «Да мне все равно», — ответил Старостин, не вставая. «Из-за одного мудака теперь все пострадают». «Ой, да не оставляйте нас, господин Юсупов! Ой, да не виноваты мы, что вы нашли того, кто деньги пиздит! Ой, да не знали мы, что он такой, ворюга! Ой, да давайте мы все скинемся и вернем похищенное лично вам!» Говорил Старостин каким-то бабьим, совершенно фольклорным голосом. «Во!» — Нестеров вытянул вперед фигу. «Он деньги наживал, а мы скидываться? Это вряд ли!» Захарова уважительно посмотрела на него. «Я в туалет», — зачем-то проинформировал нас Евдокимов и выбежал из пенала. «Я тоже чуть не обоссался от страха», — бросил Старостин, когда дверь за Евдокимовым закрылась. «Может, он пошел звонить клиентам, предупреждая о проверках? Или деньги перепрятывать? А мы и не узнаем, куда». «Да хорош ты!» Нестеров открыл ящик стола, вытащил оттуда кошелек и переложил во внутренний карман пиджака. «Сейчас такое начнется. Хуже, чем аудит». «Да, коллективчик у нас еще тот». Старостин лежал на животе и болтал ногами, как львенок из мультфильма. «Все от жадности этой чертовой. Никто сам не остановится». «Так, пошли обедать», — отрезал Загорецкий. «Хватит тут языками чесать». Мы сидели в баре напротив офиса и синхронно пили компот цвета сильно разведенной марганцовки. Цена бизнес-ланча была здесь несколько ниже, чем в офисной столовой. И бар этот пользовался повышенным спросом у наших малоимущих коллег, которым мы сейчас стремились подражать. «Лучше бы в весну поехали», — скривился Загорецкий. «Давно я такого говна не ел». «Ага, в департаменте ЧП, а они по ресторанам обедают», — кивнул Нестеров. «Значит, точно воруют». «Ой, ну все теперь. Давайте уйдем в паранойю и заляжем на дно, как таджики, ограбившие ларек». Загорецкий вытащил изо рта косточку и кинул ее в пепельницу. «Завтра с утра посыпаем голову пеплом, покупаем на Черкизоне пластмассовые пиджаки и старательно изображаем нищих офисных крыс. Ты, Нестеров, «Жигуль» купи. На работу на джипе неприлично ездить». «Я его, между прочим, в кредит взял». «Юсупову расскажешь». «И расскажу». «Браво, браво, браво!» Загорецкий поправил запонку. «Как бы нам с Керимовым связаться, а? Интересно, когда его выпустят?» «Интересно, как они наличные платежи будут проверять». Старостин сидел, дергал себя за пальцы, и его суставы неприятно щелкали. «А никак», — Загорецкий пожал плечами. «Какой дурак скажет нашему аудитору, что он вообще какие-то деньги от нас получал?» Щелчок сустава. «А если наши СБшники войдут в контакт с СБ клиентов и устроят встречные проверки?» Нестеров почему-то недоверчиво посмотрел на меня. Опять щелчок. «И сами распишутся в том, что наша компания коррумпирует персонал сетей?» Загорецкий почесал мочку уха. Старостин непроизвольно повторил его движение, потом снова щелкнул суставом. «Да ты достал!» — рявкнул на него Нестеров. «Ненавижу этот звук! Ты на малолетке, что ли, сидел?» «Да ладно, ладно!» — отодвинулся Старостин. «Не буду, не ори!» «Ничего они с наличными не сделают», — тихо сказал я. «А по безналу у нас больше ничего нет. И вообще, я был против, если помните. Стремно было изначально». «Против был, а бабки-то взял», — зло ощерился Нестеров. «Мне их нужно было тебе отдать?» — я поднял на него глаза. «Нужно теперь подумать, какого черта дом игрушки ни с того ни с сего взялся наши взаимоотношения проверять». Загорецкий постучал пальцами по краю стакана. «У Керимова же там свой человек в маркетинге был». «Может, Керимов просто обурел в какой-то момент?» — предположил Нестеров. «И не отдал бабки тому чуваку. Сами подумайте, этот парень из дома игрушки мог вообще ничего не знать о платеже. Керимов ему мог сказать, что в этом году бюджет не пилим, чувак у себя в компании нас и не провел». «Три года пилили, а в этом не будем», — Старостин усмехнулся. «Неужели Керимов такой идиот, что решил из-за трешки себя подставить?» «Интересно, как тот парень прикрывал несуществующие платежи?» — поинтересовался я, глядя на запонки Загорецкого. «Не знаю. Может, проводил как бесплатный товар или...» «Да черт его знает, сеть-то маленькая. И все остальные наверняка копейки платят, если платят. Какая теперь разница?» Повисла гнетущая пауза. Мы изредка обменивались ничего не значащими фразами. Нам было страшно. От того, что пока этот страх был безымянным. «Короче, мужики!» Нестеров внезапно сменил тему. «Я тут подумал и решил. Керимову ничего не будет. Никакой уголовки. Компания на него даже заяву в ментовку не подаст. Деньги-то черные. Его и обвинить не в чем. Они сами себе срок тогда подпишут. УБЭП, маски-шоу, все дела». Нестеров хихикнул, прикрывая рот ладонью. «Прикиньте, красавчик какой!» «А что, должна была быть уголовка?» Загорецкий обворожительно улыбнулся. «И насколько бы он загремел, а?» «Я чё, мент?» — огрызнулся Нестеров. «Откуда я знаю? Я просто, ну, говорю, что думаю». «Но его же все равно уволят», — зачем-то спросил я. «Ну и что? Бабки-то при нем. Уволят по-собственному. Но проблема не в этом». Нестеров сделался совсем серьезным. «Крыса среди нас, чуваки. Надо вычислять. Керимов с кем последнее время в основном общался? С Евдокимовым, да, Сань?» Мне почему-то показалось, что Нестеров заискивает. «Они все по боулингам ездили, туда-сюда, выпивка, закуска». «И чё?» Я не понимал хода его мысли. «Евдокимов первый кандидат на пост руководителя. У него лучшие показатели в департаменте». «Отдел Керимова?» — многозначительно поднял палец Нестеров. «В последнее время попёр. Вы же цифры знаете». «А может, Захарова?» — предположил Загорецкий. «Не, Захарова ни на что не решится на такое. К тому же она беременная». Нестеров перешел на шепот. «Просто не видно еще. Сама сказала на прошлой неделе. Евдокимов это, чуваки, больше некому». «А может, ты и прав», — посмотрел в потолок Загорецкий. «Впрочем, любой из нас мог». «Ты спятил, что ли?» — вылупился на него Старостин. «Исходя из принципов общевойсковой разведки, реальная ситуация», — закивал Нестеров. «Ты прав». «Что значит прав?» — набычился я. «Шучу, шучу!» — он похлопал меня по плечу. «Расслабься!» «Ладно, расходимся!» — Загорецкий облизнул губы. «Кругом враги, никому не доверять. Договорились, черт знает до чего». «Я рассчитаюсь!» — предложил Старостин. «Все равно горячее жду». «Суку эту я все равно вычислю!» Нестеров многозначительно улыбнулся. «Неужели Керимов в самом деле тому парню бабок не отдал?» «Какая теперь разница?» — пожал плечами Загорецкий. Мы вышли из бара, попрощались и расселись по машинам. Молчало радио, я не включил кондиционер. Я курил одно за другой, перебирая в памяти сегодняшние события. Я не мог поверить, что этим грёбаным кротом был один из нас. Вспоминая поведение каждого в последние месяцы, я не находил ничего подозрительного. «Может, тебе, кретину, следует быть наблюдательнее?» — говорил я сам с собой. «А зачем? Я же не хочу получить это чертово кресло. А работу потерять хочешь? Наблюдай за ними, будь настороже». Я и сам не заметил, как оказался на парковке перед собственным домом. Звонок мобильного поймал меня уже в дверях квартиры. «Сань!» — раздался в трубке трескучий голос Нестерова. «Ты это... Будь со Старостиным поаккуратнее на всякий случай». «Почему?» «Керимов в последнее время больше всего не с Евдокимовым, а со Старостиным терся. Делайте выводы». «Да брось ты!» — выдохнул я, чувствуя, как пересыхает в горле. «Он же может...» «Все, не по телефону. Давай, до завтра». Вторым выстрелом в мою голову стала пришедшая от Загорецкого СМС-ка. «А ты близко дружил с Керимовым?» — знак вопроса. «Не знал». Тройная закрытая скобка. И смайлик.